товарищи его воры, которые за рубеж его проводили и в Литве с ним знались, чернец Пимен, да чернец Венедикт, да ярославец Степанка и конник, предо мною патриархом на соборе сказывали. Чернец Пимен сказывал, что познакомился с Гришкой Отрепьевым в Новгороде Северском и проводил его за литовский рубеж. Чернец Венедикт сказал, что видел вора Гришку в Киеве, в Печерском и Никольском монастырях в Черницах, и у князя Острожского был в дьяконах, и после того пристал к лютарям, уклонился в ересь, в чернокнижье, стал воровать у запорожских черкас, в Черницах мясо есть. И он, Венедикт, извещал на него печерскому игумену, и печерский игумен посылал казакам этого вора схватить. И он, узнав про то своими бесовскими мечтами, скрылся и ушел к князю Адаму Вишневецкому и по сатанинскому учению, по вишневецких князей воровскому умышлению и по королевскому велению стал называться князем Дмитрием. Патриаршая грамота оканчивалась так. Вы бы эту грамоту велели прочесть всем, и того растригу Гришку и его воровских советников и государевых изменников, которые тому вору последуют, и вперед, кто станет на того прельщаться и ему верить, соборно и всенародно прокляли, и вперед проклинать велели. Да будут они все прокляты в сём веке и в будущем. А мы здесь, в царствующем граде Москве, соборно и со всеми православными христианами, также их вечному проклятию предали и вперед проклинать повелеваем. Рукописи библиотеки. Отдел польский, номер 119. Буссов. Иное сказание о самозванцах. Временник исторического общества, книга 16. Собрание государственных грамот и договоров, том 2, страница 178. Портфель Татищева, номер 7, в библиотеке архива Министерства иностранных дел. Дополнение к актам историческим, том 1, номер 151. Акты археографической экспедиции, том 2, номер 28. Исаак Масса, 115-я страница. Только в январе 1605 года северные русские области были уведомлены правительством о лже Дмитрии, тогда как южные давно уже волновались его подметными грамотами. Люди, которые в государстве за их богомерзкие злодейские дела приговорены были на сожжение, а другие к ссылке, бежали в литовскую землю за рубеж, и злые плевелы еретические сеяли, между царств вражду и ссору делали, и в северской стране мужики-севрюки, люди простые, забыв Бога и душу свою, по вере сендомирскому воеводе с товарищи, что паны радные, начали приставать к вору. Подметные грамоты провозились в мешках с хлебом, которого доставлялось тогда много из Литвы по случаю дороговизны. Таким образом, заставы, поставленные под предлогом мора, а в самом деле для перехватывания подозрительных людей с вестями о Дмитрии, не помогали. Борис велел двинуться и войскам в Ливны под предлогом нашествия крымцев. Но воеводы этого ополчения, Петр Шереметьев и Михаил Салтыков, сказали Хрущеву, посланному на Дон уговаривать казаков, что трудно против природного государя воевать. В Москве были схвачены Василий Смирнов и Меньшой Булгаков за то, что на Перу пили здоровье Дмитрия. А между тем в народе шли разговоры о странных явлениях, предвещавших что-то удивительное. На небе по ночам сражались друг с другом огненные полчища. Являлось по два месяца, по три солнца. Неслыханные бури сносили верхи башен и кресты с церквей. У людей и животных рождались уроды. Птица и рыба, приготовленные для стола, теряли свой настоящий вкус. Собака пожирала другую собаку, волк волка. Волки ходили огромными стаями и выли страшным образом. Лисицы среди белого дня бегали по Москве. Летом 1604 года показалась яркая комета. Борис призвал старика-астролога, которого выписал из Лифляндии, и велел дьяку Афанасию Власьеву спросить у него, что это значит. Астролог отвечал, что Господь Бог этими новыми звездами и кометами остерегает государей. Пусть и царь теперь остережется и внимательно смотрит за теми, кому доверяет. Пусть велит крепко беречь границы от чужеземных гостей. Опасные гости в самом деле шли к границам московского государства. 15 августа 1604 года Лжедмитрий выступил в поход. Под Глиняными поляки, сопровождавшие его, собрались в Коло и выбрали гетманом Юрия Мнишко, выбрали и полковников. Войско князя Острожского следило за ними до самого Днепра и заставляло их не спать по ночам. В октябре 1604 года Лжедмитрий вошел в области Московского государства. Жители первого пограничного города Моравска, узнав, что идет царь с польским войском, стали волноваться и больше из страха, чем по доброй воле, отправили к Дмитрию послов с покорностью и присягнули ему. Казаки, которые всегда шли вперед главного войска, приблизились к Чернигову и были встречены выстрелами. Но потом, узнавши, что Моравск сдался, черниговцы вступили в переговоры и связали воеводу, не хотевшего сдаваться царевичу. Несмотря на то, казаки до прихода главного войска бросились на посад и выграбили его. Дмитрий послал сказать им, чтоб отдали добычу, иначе он поведет против них рыцарство. Казаки долго ругались и отговаривались, однако принуждены были возвратить добычу, хотя и не всю. Чернигов поддался, но не поддался Новгород-Северский, где засел воевода Петр Федорович Басманов, любимец Годунова, который возвысил его наперекор местничеству. На требование сдачи из Новгорода-Северского отвечали полякам: «А, дети, приехали на наши деньги с вором!» Басманов отбил приступ, не дал зажечь города, и нетерпеливый Лжедмитрий, раздраженный помехою, начал укорять поляков.